Это было намного больше, чем просто бургер. То есть, когда я сделал первый укус, о, это было божественно. Булочка, похожая на покрытую сезамом грудь ангела, слегка намазана слоем кетчупа поверх горчицы. Вкусы сливаются в чарующем танце. А дальше, огурчик. Самый игривый маленький огурчик, за ним ломтик помидора, листочек салата и котлетка из говядины. Этот вкус кружится у тебя во рту, разрываясь на части и вновь сплетаясь в одну симфонию вкусов и запахов. Это не просто бутерброд с поджаренным мясом и румяным хлебом, Робин. Это Господь говорит с нами с помощью еды. Лучше и не скажешь, наверное. Хотя, если в его случае подобные ощущения от бургера были вызваны тем, что он только-только окончил колледж и переехал в Нью-Йорк, и перед ним были открыты все двери и возможности, то в моем случае все было несколько прозаичнее. Отличная компания, свежий воздух и открытый огонь. В таких условиях этот бургер не мог быть плохим. Он даже не мог быть средненьким. Он просто обязан быть лучшим, и он им был. Я сидел на стуле, ел бургер, пялился в костер, который иногда, буквально на мгновение, загораживала чье-нибудь пляшущая тень, и был счастлив. Что ни говори, а современный человек от своего пещерного предка далеко не ушел, и для счастья ему нужны не айфоны с андроидами, не Порше и Каены, и даже не банковские счета с многими нулями. Нужны лишь надежные товарищи, уверенность в завтрашнем дне и огонь. Открытый, яростный, всепоглощающий огонь, в котором сгорают и растворяются все заботы и тяготы, невзгоды и лишения, проблемы и вопросы. Глядя в танцующие пламя, древние, как свет самих звезд, понимаешь, что все, суета-сует, и все твои такие важные проблемы всего лишь миг для Вселенной, песчинка на бесконечном пляже жизни. И ты можешь или сидеть и жалеть себя, или наслаждаться моментом, любым моментом. Ведь то, что так важно сегодня, Алекс. Чей-то настойчивый голос вырвал меня из созерцательного настроения. Да, я чуть повернул голову, чтобы посмотреть на подошедшего. Меня зовут Абидая, Абидая Ханжи, молодой, гладко выбритый, скорее парень, чем мужчина, протянул для приветствия ладонь. Вставать было лень, и хоть сидя руку пожимать некрасиво, но меня сегодня это больше не волновало. Сэр, я хотел сказать вам. Давай на ты, перебиваю Абидаю. Как скажешь, кивает парень, и чуть краснеет. Или это отблески костра. Я хотел сказать большое, огромное спасибо. Если бы не вы с вашими друзьями, я был бы разорен, банкрот. Вы спасли мою жизнь, сэр, и жизнь моей семьи. Я хотел бы отблагодарить вас, сэр, только прошу, не отказывайтесь. Это не бог весть какой подарок, конечно, но он от всего сердца. Только тут я заметил в левой руке парня небольшой деревянный кейс. Когда Абидая открыл подарок, я испытал двоякие чувства. Внутри оказался Кольт 1911, американская классика. Один из легендарнейших и знаменитейших пистолетов США. Присутствует, пожалуй, почти в каждом шутере, мечта любого школьника и просто неравнодушного к оружию человека. Попса, похлеще Глока или Беретты. И стоит соответственно, не особо много. Однако, само убранство кейса, обитого внутри красным бархатом, пара запасных магазинов и два десятка патронов в выдвижном отделении, говорили о том, что это не рядовой экземпляр. Как минимум, он ценен для парня, и скорее похож на семейную реликвию, чем на обычное оружие. Когда дарит такое, то цена отходит на задний план. Хотя, на утро Антон объяснил мне, что цена данного экземпляра измеряется пятизначной суммой. ВКЮ, Леха, Кольт-Кольту рознь. Их выпускали все, кому не лень. Ну, ладно, не все, но многие. Когда в 41-м ЕППы отбомбились по Перл-Харбору, в Штатах провели стресс-тест своей промышленности, разным фирмам были заказаны небольшие пробные партии стрелкового вооружения, в частности, 1911 модели. Твой ствол, в частности, сделан на фабрике Зингера. Видишь, на левой стороне затвора нанесен текст, в две строки. S. MFG. Co. Elizabeth. N. J. U. S. A. А справа номер, от S800001 по S800500, где S, это Синер. Всего их было сделано 500. Твой 313-й. Сам понимаешь, какой это раритет. Правда, кроме редкости, ствол как ствол, ничем не хуже и не лучше. Но какой-нибудь коллекционер за него отвалит уйму денег. Но в тот момент финансовой составляющей подарка я оценить не мог, но сам жест от этого был не менее ценен. Я встал и бережно взял в руки раскрытый кейс. Спасибо большое. Он прекрасен, даже врать не пришлось. Пистолет действительно выглядел шикарно. Черный вороненый ствол, характерные вертикальные насечки на затворной раме, массивный спуск в виде полумесяца, утопленного в рукоятку, и пара темно-коричневых щечек из какого-то дерева, украшенные резьбой в виде плюща. Я почувствовал, как внутри просыпается неодолимое желание взять оружие в руки и опробовать, немедленно, сию минуту. Как жаль, что сейчас ночь, и стрельбище уже закрыто. Обидая, еще раз спасибо за подарок, я сделал над собой усилие и захлопнул крышку. Но, если честно, не думаю, что я заслужил его. Это явно не просто пистолет, что-то мне подсказывает, что он в твоей семье не первое поколение. Ты уверен, что груда железок стоит того, чтобы отдавать такую вещь в чужие руки? Сэр, Алекс, мы договорились. Да, конечно, прости. Алекс, ты и твои друзья спасли оружие этих славных парней, Обидая кивнул на веселящихся бородачей. Дюжина крепких ребят как раз скандировали «пей, пей, пей», подбадривая парочку своих товарищей, заливающих в себя пиво через воронки. Как только первый покончил со своей порцией и отбросил раструбок, дико взревев, ему ответили десятки глоток. Сегодня местная фауна не то что не рискнет приблизиться к ярмарке, она должна в диком ужасе забиться в самые глубокие норы и прикинуться ветошью. Это был бы удар для них, но не смертельный. Даже если оружие было куплено в кредит, то мало кто привез сюда весь товар, так что у него все равно был бы шанс все восстановить. Тогда почему ты говоришь, что я спас твою жизнь? Ты ведь тоже мог бы все отбить со временем. Это вряд ли. Дело в том, что я не торговец, мой бизнес связан со страхованием. И если бы вчера обокрали одного из моих клиентов, я бы пошел по миру, да еще и с огромным долгом. 500 000 кью. Отец выгнал бы меня и Сару из дома. Слишком большой убыток от первой же сделки. Всего одна сделка и такая сумма. Ты что, танк страховал? Нет, Алекс. Всего лишь партию тяжелых пулеметов Дика Сандерса. Парень едва заметно кивнул влево. Я проследил его взгляд. В отличие от большинства присутствующих на празднике жизни оружейников, Сандерс бороды не носил. Гладко выбритый, тощий, высокий, с высокомерным взглядом бедного, но благородного идальга. За его плечом маячил чернокожий громила, из племени вышибал. Крупный, высокий, бицепс размером с арбуз, а ладони могут посоревноваться с ковшом бульдозера. Богатый клиент, с охраной, отметил я вслух. Да, один из самых состоятельных торговцев оружием в Техасе. У него сеть из десятка магазинов, самый большой выбор огнестрела и почти полная монополия на торговлю тяжелыми пулеметами. И охрана, надо понимать, у него самая лучшая. Да, на этой ярмарке он с четырьмя подручными, подтвердил Обидая. То есть у него куча денег, куча охраны, и при этом он единственный, кто застраховал свой товар. Мистер Сандерс умеет считать деньги и прекрасно знает, что инвестиции требуют защиты. Что ж, спасибо еще раз за подарок, я чуть приподнял кейс. А теперь извини, мне надо идти. Это вам спасибо, Алекс. Будете в наших краях, обязательно заезжайте, мы с Сарой всегда будем рады вас видеть. Обязательно, парень, обязательно. Я хлопнул начинающего страховщика по плечу и пошел искать Бернарда. Узнать про стрельбище, когда можно будет опробовать новый ствол. И задать пару-тройку вопросов про вчерашнюю ночь. Глава 29. Год 27. 1 апреля, Воскресенье, почти полночь, Форт Мур, Алекс Северов. Бернард нашелся не сразу, в толпе полураздетых бородачей его искать все одно, что ель в лесу. Все высокие, накачанные, бородатые и одинаково поддатые. Посторонняя помощь тоже мало помогала, понять по взмаху руки, очерчивающей дугу градусов так в 120, в каком именно направлении искать приятеля, было проблематично. Но, поблуждав 5 минут, искомого персонажа нашел, и даже в более-менее вменяемом состоянии. На фоне остальных веселящихся, можно сказать, что Бернард был трезв. Что-то мне подсказывает, что эта бутылка пива у тебя сегодня первая и последняя. Я кивнул на правую руку Бернарда, в которой 0,33 местного чего-то там я не запомнил смотрелась игрушечной, словно из набора пластиковой посуды, с которой девочки любят устраивать чаепития своим куклам и плюшевым игрушкам. Мне особо не до веселья. Вчера в этой заварушке брата ранили, в бедро, сантиметром левее и перебило бы артерию. Хвала Господу, он жив. Пару дней в койке поваляется, и двинемся домой. И вот там уже отпразднуем. А пока что, вот так, Бернард приподнял пиво, демонстрируя несерьезную по местным меркам посудину. Да и ты до пива не охотник. Я видел, как ты вылил его. Кое-кто еще заметил. Тебе повезло, что после вчерашнего ты и твои друзья здесь очень уважаемы, а то могли бы и морду набить за такое отношение к этому живительному напитку. Да шучу, шучу, расслабься. Заметив смущение на моем лице, Бернард весело расхохотался и добродушно хлопнул меня по плечу и ушел, челубив землю по пятке. Мда, синяка не избежать, ну и силища. Железная она у него, что ли? Я, собственно, чего спросить хотел. Вот вы тут безобразие пьянствуете, а ну как сегодня вновь на ярмарку нападут. Людей на порядок меньше, а процент пьяных выше. Да вас сейчас хоть голыми руками бери. Сменил я тему на интересующую меня. Не держи нас за дураков, Алекс, покачал головой Бернард. Охрана есть. Сандерс и его ребята к подобным гуляниям прохладно относятся, вот они и вызвались покараулить. Их всего 4, не считая самого Дика, все профи, бывшие военные. На той стороне прошли Афган и Сирию, так что дело свое знают плотно. Странно, но вчера на складах никого из охраны не было. А чего ей там делать? Ты ограду видел? Периметр действительно был сделан на совесть. Это я помнил, благо, наши палатки стояли в 10 метрах от него. В землю вкопали металлические трубы, 10-сантиметровые, метр в глубину, 2 сверху. На них на болтах горизонтально крепились металлические листы, не внахлёст, но пролезть между ними разве что ребенок смог бы. Очень тощий ребенок. Но сначала ему бы пришлось как-то колючку срезать, пущенную в 3 ряда на кольях с внешней стороны. С наскока такое не преодолеешь. Основательно лагерь готовили, хорошо. Местная фауна приучила к осторожности. Там, где охране периметра относились не так обстоятельно, можно было нередко услышать историю, как местный кармадант, песчаная гиена или саблезуб утащили чуть ли не посредь бела дня то ребенка, то взрослого. Впрочем, и на земле нет-нет, да случается. В Майами подобным балуются аллигаторы. Где-нибудь в Индии это может быть и тигр, и пантера. Но если за ленточкой человек уже почти выбил всех более-менее крупных хищников, а оставшихся приучил держаться подальше от своего жилья, то в Эдеме этот процесс еще только набирает обороты. Ограда хороша, конечно, но сегодня же она тоже есть. Однако часовых вы выставили ведь по всему периметру, а не только на входе. Так, я помнил, что когда мы пришли, я видел всего одного охранника. Ну, бандиты ведь пытались подобраться с тыла. Вот мы и приняли меры. Просто до этого ничего подобного не случалось, не было нужды, развел руками бородач. Ты говорил, что у Сандерса работают профи. Что, они не могли подсказать боссу, как правильно расставить караул? Ты к чему это все ведешь? Нахмурился Бернард. Ни к чему, пожал я плечами. Сделал паузу и добавил, пока что, так, а подробнее, Лицо Бернарда стало словно высеченным из камня, взгляд потяжелел. Мне кажется подозрительным, что на ярмарку многие годы не было ни одной попытки нападения, но стоило только появиться здесь крупняку, как ее тут же попробовали ограбить. Ты хочешь сказать, что Дик навел их на нас? Парень, он не первый год в этом бизнесе. Да, он высокомерен и заносчив, но, черт подери, он свой в доску. Не наговаривай на хорошего человека, здесь за такое и пристрелить могут, и любой потом подтвердит, что ты уже явился на барбекю с дыркой во лбу. Бернард навис надо мной, словно скала. Вау-вау, полегче. Я никого ни в чем не обвиняю. Но, согласись, дело странное. И в чем же оно странное? Перебил меня бородач, буравя взглядом. То, что в этом году Сандерс привез крупняк на продажу, знала каждая гиена в округе. Товар не шибко ходовой, так что Дик на рекламу не скупился. Действовали налетчики грамотно, отвлекли нас с одной стороны, сами малой группой зашли со стороны стрельбища. Как раз где склады. Не перебивай. Увидев, что я собираюсь открыть рот, гаркнул Бернард, да так, что я чуть язык себе не прикусил, от неожиданности. Шум стоял такой, что мы бы танковую дивизию у себя в тылу не заметили бы, не то что пару машин, да еще и с электродвижками. Так что тебе кажется странным? Все, коротко ответил я. Но вместо того, чтобы в словесности упражняться, лучше давай прогуляемся, проверим кое-что. Если я прав, и дело пахнет керосином, ты это сам увидишь. А если нет, я принесу тебе самые искренние извинения и больше не буду касаться этой темы. Договорились. Веди, хмуро мотнул головой Бернард. Вот, здесь. Мы шли вдоль ограды, от столба к столбу. Я уже думал, что придется приносить извинения и расстаться со своими подозрениями, но все-таки нашел то, что искал. Хоть это и было трудно сделать в тусклом свете дешевой мобилки. Бернард отстранил меня в сторону и достал свой фонарь. Всем фонарям фонарь. Стильный, черный, из высокопрочного анодированного алюминия. Атомный луч, как обозвали девайс-маркетологи, мог похвастаться мощной светодиодной лампой, способной подсветить объект на дистанции до 250-300 метров. Я уже молчу про регулировку яркости и ширины луча, а также функции стробоскопа и, внимание, передачи сигнала САС. Не фонарь, а мечта подростка. Ну, болты как болты, бородач пялился на ограду, подсвеченную тонким лучом фонаря. Болты обычные, да. Состояние необычное. Бернард нагнулся к столбу, недоверчиво рассмотрел болт со всех сторон, общупал, разве что не обнюхал. Ты издеваешься. Выпрямился гигант и хмуро посмотрел на меня. Конечно, нет. Я быстро прошел к соседнему столбу и ткнул пальцем в крепеж. Сравни. Бернард недоверчиво посмотрел на меня, однако подошел. Кажется, я понял, о чем ты. На обследовании болтов на новом столбе Бернард потратил в два раза больше времени. На этих пыль есть, а на тех – нет. Их недавно откручивали. Так, именно. Откуда ты узнал? Предположил. Налетчики шли по гребню стрельбища и остановились возле нас только потому, что мы там были. А так у них в планах явно было продвинуться дальше. То есть, калитка их не интересовала, хотя это, казалось бы, самый простой способ проникнуть на ярмарку. Но за ней палатки со всякой мелочевкой и шмотками, задумчиво произнес гигант. Это им явно не интересно, ради такого налет не устраивает. Значит, им надо дальше, не парковать же машины с краю, замахаешься носить. Хорошо, но при чем здесь Дик? А чьи склады напротив этой секции ограды? Бернард посветил на ближайший тент, камуфляжный, как и его соседи, ничем не примечательный. Парень покрутил головой, пытаясь сориентироваться. «Кажется, Сандерса», — хмуро произнес он. «Получается, кто-то изнутри собирался помочь грабителям обчистить Дика. Среди нас крыса. Хотя, это мог быть и обычный посетитель». Бернард отказывался верить в очевидное. Посторонний, шляющийся среди шатров оружейника, да еще и крутящий болты, возможно, но маловероятно. И, я уверен, Сандерс так и скажет. Еще и поблагодарит меня и моих товарищей, что спасли его товар, даже подкинет чего-нибудь от щедрот. Прямых улик нет, лишь косвенные, которые к делу, что называется, не пришьешь. На земле бы, возможно, нашелся бы детектив, который попробовал бы раскрутить такое дело, и через пару-тройку лет собрал бы достаточно улик, чтобы это все дошло до суда, но не в Эдеме. Несмотря на всю простоту местного законодательства, система в большинстве анклавов была построена так, чтобы максимально избежать судебных ошибок, ведь по многим делам приговор здесь один – смерть. Никто не будет наказывать пса с измазанной кровью мордой, если его не застукали в курятнике. Антон даже как-то раз по этому поводу рассказал одну хохму. Был у них внештатный эксперт, обычный никейщик, из тех, что оптику по офису тянут и картриджи в принтерах меняют. Работа не пыльная, особых талантов не требующая. И был этот эксперт из разряда рыбаков, которые, поймав пескарика, всем рассказывают про такую щуку. Ну, любит приврать человек, бывает. Не со зла, просто характер такой, они даже сами не осознают, что врут, лишь слегка приукрашивает. Посади такого за полиграф, так прибор покажет, что да, была щука, не карась, ибо рассказывающий сам искренне верит в свою же ложь. Так что народ над байками этого эксперта втихую посмеивался, но парня не обижал. Хочется ему приключений, пусть рассказывает, никому от этого плохо не станет. И вот однажды, со слов никейщика, его сама святая инквизиция загребла, за колдовство из глаз. Все как в классическом анекдоте. Со слов юзера, комп не работал, звоню в техподдержку. Пришел админ, воздел руки к небу, пробормотал какие-то заклинания, прокрутил мой стул 3 раза вокруг своей оси, пнул компьютер, и случилось чудо, он заработал. Со слов админа, звонок, бегу к юзеру. Этот долбень так вертелся на новом стуле, что кабель питания намотался на ножку и выдернулся из блока. Увидев это, возношу руки к небу, произношу несколько трехэтажных ругательств, разматываю кабель, запихиваю комп ногой подальше под стол и включаю. Дело было в испанском протекторате, пользователь оказался набожным, и после заклинаний, заставляющих технику работать, побежал в инквизицию. Там дело приняли всерьез, эксперта арестовали, на суд притащили, да там и отпустили, после его разъяснений. А инквизиция после этого потеряла право заниматься гражданскими делами и кого-то арестовывать, ибо нифиг со мной связываться. Горделиво рассказывал всем никейщик. Все слушали историю, открыв рты. Парень думал, от восторга его крутостью. На самом деле, о тупости его истории. Можно долго копать, что правда, что нет. Был ли пользователь со стулом, не было, не суть. В жизни хохмы бывают и покруче, чем в анекдотах, не о том речь. Речь о том, что не бывает в жизни идиотов среди прокуроров, судей или кто там в конкретном анклаве или поселении выдает ордер на арест. Если бы инквизиция реагировала, без проверок, на каждый донос, то они бы только и делали, что занимались бы ведьмами, колдунами и магами с утра и до вечера. Нет, конечно, у них в истории был уже подобный период, века так 3-4 назад, когда для обвинения достаточно было слова уважаемого человека. Там каждая женщина, отказавшая мужчине, рисковала получить в спину у ведьма и визит инквизиции. Или жена, узнав, что муж изменяет, клеймила соперницу приворотчицей. Так и повывели они у себя в Европе всех красивых. Но то ж было ой как давно, с тех пор мир изменился, и в инквизиции давно нет идиотов заводить дело, да еще по обвинению в магии, всего лишь основываясь на словах одного человека. У нас суд быстрый, но только при 100% доказательствах. Если есть сомнения, они всегда трактуются в пользу обвиняемого, резюмировал тогда Антон. Тем более, сейчас население мало, все друг друга знают, все на виду. Так что ошибок минимум, а то и вообще нет. А уж в бред про то, что обиженный Юзвиль на админа в инквизицию настучал. Никто из бывалых не поверит и близко. Так зачем он тогда врал-то? Ну так что местные знали, что он заливает. А приезжие искренне верили, слушали, открыв рты, усмехнулся наемник. Кто-то выпивку поставит, кто-то ноги раздвинет. Такие дела. В общем, подозрения к делу не пришьешь. Сандерс выйдет сухим из воды. Да еще и обиду затаит. Вон, даже Бернард не верит в причастность торговца, и я его понимаю, это для меня страхование товара за 2 недели до ограбления подозрительно, для местных хоть и в диковинку, но логичны и обоснованы. Но чую, что он всю эту кашу и заварил. Крупняк, он же крупнокалиберный пулемет на Эдеме вещь специфическая. С одной стороны, как и любой огнестрел, он доступен гражданским. С другой, это единственный вид оружия, который повсеместно требует лицензии. Кроме, пожалуй, Великого Халифата и Империи Цин, и то по той простой причине, что там простому смертному даже захудалый револьвер иметь не положено, под страхом смертной казни. Лицензию на крупняк можно получить 3 способами. Организовать свою ЧВК, поставить форт, заправку, кафе, ферму или купить корабль водоизмещением от 100 тонн и выше. Правда, и тогда владеть 12-миллиметровыми пулеметами в любом количестве не получится, в среднем разрешат иметь один такой девайс на 20-50 человек, ибо нефиг, крупняк слишком мощное оружие, чтобы разрешать его направо и налево. Сандерс, как мне стало известно, купил оптом крупную партию списанных старых добрых браунингов М2, родом откуда-то из Африки. Приобрел он их еще в начале прошлого мокрого сезона, когда в Южном Техасе пахло порохом. Сразу 3 города на границе с Нью-Либерти подумывали об отделении и создании своего квазигосударства. Естественно, что соседи безучастно на такое смотреть не собирались, как и сами техасцы, одни постарались бы оттяпать вкусный кусок себе, другие – не дать ему уйти. Сами же отщепенцы имели свое мнение о данной ситуации и были готовы отстаивать право на независимость с оружием в руках. Благо, закончилось все мирно, несмотря на мокрый сезон, парламентеры и переговорщики порхали между заинтересованными сторонами без устали и в конце концов нашли устраивающие всех решения. А у Сандерса зависли на балансе 200 М2 с кучей патронных цинков к ним. За прошедший год он распродал примерно 1/5, но остальное усердно не желало реализовываться. Внушительная сумма оказалась замороженной, и такими темпами Сандерс еще не скоро отбил бы вложения. Более того, из актива пулеметы грозились перейти в пассив, пожирающий деньги. Спрос, и так не сильно высокий, был быстро закрыт самим же торговцем. А хранение такого количества оружия и патронов к нему стоило немало. Это только кажется, что склад – дело простое. Но его надо построить, содержать и охранять. Все это потом не лучшим образом скажется на конечной себестоимости товара. И что-то мне подсказывает, что страховка, а затем и кража даже половины от имеющихся М2 очень неплохо поправили бы дела Дика. Чем вам не мотив? Осталось только вывести его на чистую воду. Ну как, Алекс, пойдем? Бернард тронул меня за локоть, отрывая от невеселых дум. Там народ веселится, вливайся. Выпей пиво, только действительно выпей, а не вылей, расслабься, потанцуй. Огонь он начищает. Прошлая ночь была для тебя не подарок, я понимаю, и теперь ты ищешь того, кто должен заплатить тебе за это. Но это не Дик, поверь. Он заносчивый и спесивый сукин сын, но он свой. Он не подставил бы 10 людей ради, да ради чего угодно. Я тоже хочу найти ублюдков, организовавших все это, даже больше тебя, ведь они чуть не отняли у меня брата. Но это не Дик. Пойдем, повеселимся. Да, ты прав, я нехотя позволил увлечь себя к гулянью. Мы уже почти вышли на свет, когда в проходе между 2 тентами складами нарисовались темные фигуры. «Господа», — поприветствовал нас Сандерс, чуть приподняв шляпу. «Почему 2 столько достойных джентльмена не веселятся со всеми в этот час? Не знаю, Играл ли этот псевдоаристократ или действительно так выражался в жизни, но звучало это органично. Неброский светлый костюм, свободного кроя, но идеально подогнанный по фигуре, белоснежные лацканы рубашки с позолоченными запонками, темно-синий, словно морская глубина, галстук и жилет. Несмотря на жару, этот дэнди всегда был при параде, и ему это чертовски шло. «Алекс», — начал отвечать мой спутник, но я перебил его. «Искали улики, мистер. Я сделал вид, что не узнаю его. Дик Сандерс, к вашим услугам», — он протянул изящную руку. Пальцы тонкие, ногти не просто ровно подстрижены, он явно делает маникюр. Но при этом рукопожатие крепкое, хваткое. «Алекс Северов, рад знакомству». Левой рукой я взял его за локоть, демонстрируя сердечность нашей встречи. И, не выпуская руки Сандерса, глядя прямо ему в глаза, вывалил все свои подозрения. Ну, почти все. Мы обнаружили, что кто-то снимал вчера ночью секции ограды. Прямо напротив вашего склада. Похоже, целью ограбления были именно ваши пулеметы. Что я хотел разглядеть на его лице, до сих пор не знаю. Наверное, думал, что три сезона «Обмани меня» и семь «Менталиста» сделали из меня чертовски хорошего физиогномиста и этакий ходячий детектор лжи, но куда там. Я не всегда мог понять, злится на меня девушка или просто съела что-то не то и теперь мечтает о воссоединении с фаянсовым другом, а тут передо мной стоял один из виднейших воротил местного бизнеса, аристократ в ином поколении, у которого на генном уровне вбито самообладание. Да упади сейчас на нас метеорит или выпрыгни песчаная гиена, он и бровью не поведет. Вот как. Это интересная информация, мистер Северов. Сандерс вежливо высвободил руку из моего захвата, сделав вид, что не заметил мой пристальный взгляд. Развернулся к телохранителю, следовавшим за боссом везде и всюду. «Мигель, усиль охрану. Вряд ли бандиты рискнут вернуться, вы им вчера, мистер Северов, и ваши друзья, преподали хороший урок. Но все же, не стоит терять бдительность». Ни единый мускул не дрогнул, тон не изменился ни на йоту. Даже если Сандерс и причастен к налету, то никак это не показал. Или действительно ничего об этом не знает. И вот еще что, я сделал паузу, собираясь с духом. Рискнуть или нет? Если промахнусь, то всего лишь буду выглядеть идиотом. Не такая уж и потеря. Да, мистер Северов. Сандерс, уже собиравшийся уходить, полуобернулся. Я впервые за нашу короткую встречу увидел небольшое проявление эмоций на этом бесстрастном лице. Любопытство. Ты все продумал и просчитал. К тебе не подкопаться, ибо ты не оставил прямых улик, а косвенных не хватает даже, чтобы заинтересовать Бернарда, простого обывателя, кои всегда падки на сенсации. Что ж, получай, фашист, гранату. Вы позволите взглянуть на ваш склад? Мы проверяли его еще с утра, все на месте. Так, Мигель? Да, сеньор. Охранник хмуро смотрел на нас, как на назойливых мух, от которых, однако, при хозяине отмахиваться нельзя. Как видите, все в порядке, мистер Северов. Ничего не похищено. А я и не думаю, что ночью что-то украли, пожал я плечами. Я знаю, что половина ваших ящиков пуста. Вот как? С чего вы это взяли? Понимаете, у бандитов был один унимок и два пикапа. Их грузоподъемность не позволит увезти все это, я обвел рукой тент. Они бы были довольны и частью, я полагаю. Сандерс уже не спешил уходить, не мигая он смотрел мне прямо в душу. Тогда вы бы не получили страховку. Точнее, получили бы, но часть. Но ведь это не покрыло бы ваши расходы на браунинги. Вы что-то путаете, мистер Северов. Я не оформлял страховку на свой товар. Тогда что-то путает обидая ханжи. Страховщик из ОККО. Глаза Сандерса сузились, стали похожи на две амбразуры, из которых на тебя смотрела смерть. Вы очень умны, мистер Северов. Жаль, не до конца умны, как сказал кто-то мудрый. Рука быстрее глаза. Прыти и скорости, с которой Сандерс выхватил из подмышечной кобуры пистолет, позавидовал бы любой киношный ганфайтер. Чертовски красивый. и громкий машинально отметил я, когда кольт-питон, инкрустированный слоновой костью с золотым орнаментом, появился на свет. А вот охранник не так хорош, как босс. Даже медленный какой-то, на его фоне. Мигель вскидывал свой Хеклер и Кох пятой модели с интегрированным глушителем, словно в замедленной съемке. Испугаться я не успел, все происходило слишком быстро. Когда я хотел спровоцировать своей догадкой преступника на действие, стрельбу как вариант даже не рассматривал. Зря. Бах! Рявкнул питон, выплевывая сноп огня и лупя диким грохотом близкого выстрела по барабанным перепонкам. И я перестал видеть. Глава 30. Год 27. 1. 2 апреля. Воскресенье. Полночь утра. Форт Мур. Алекс Северов. Мистер Северов, что будете? Сандерс величественно взмахнул рукой вдоль открытого бара. Надо признать, этот олигарх местного разлива умел не только быстро выхватывать пистолет и стрелять от бедра, но еще и устраиваться. Устраиваться с удобствами. Мир Эдема в плане комфорта далек от земли третьего десятилетия 21 века. Горячая вода, например, в сухой сезон есть везде, даже на самом захудалом хуторе. Все, что для этого надо, вместительный бак да насос, электрический или ветряной, где-то работающий от дизель-генератора. За день любой объем воды прогревается до состояния парное молоко, ночи короткие и теплые, ничего остыть не успевает. С канализацией чуть похуже, даже не в каждом крупном городе она централизованная, так что профессия золотаря вновь крайне востребована. Но, худо-бедно, вменяемый санузел есть везде, разве что в азиатских да арабских анклавах на сей счет особо не заморачиваются. Первые даже на старушке земле особой гигиены не блещут, вторые резко делятся на две категории, при деньгах и все остальные с соответствующим уровнем жизни. Электричество – особый момент. Даже у русских, ну, тех, кто себя союзом кличут, централизованной сети пока что нет, хотя вроде как уже треть территории проводами опутали. У остальных же кто в лес, кто по дрова. В более-менее обеспеченных техасцев, либертарианцев и европейцев в крупных поселениях имеются угольные ТЭЦ либо ветро- и солнцегенерация. Правда, последний тип генерации до недавнего времени страдал от суточной и сезонной пилы, что, впрочем, было терпимо. Основное потребление все одно идет на кондишены, которые нужны как раз тогда, когда местное светило шпарит вовсю. С появлением дешевого и простого в изготовлении химически безопасного электролита закроет данный вопрос в ближайшие лет 5, ну, максимум, 10. Это все бытовые моменты, к которым простые обыватели быстро привыкают. Даже зажравшиеся, как нам кажется, бюргеры и лягушатники вполне себе свыкаются с местными бытовыми реалиями и даже втягиваются. В последние десятилетия дауншифтинг или по-русски бегство в деревню очень даже популярен в этих ваших Европах и Штатах. До экс-сравского жителя им в этом плане далеко. Как говорится, после ядерной войны не факт, что тараканы выживут, но русские точно приспособятся. Но, как я уже сказал, на отсутствие Wi-Fi и ютубчика я жалоб не слышал. Те, кому подобное заменяет цель жизни, сюда не попадают. Но есть прослойка людей, на Эдем мигрирующая, но с туалетом на улице и отсутствием льда в баре мириться не собирающиеся. Это крупные и не очень буржуи, к коим, несомненно, относится и Сандерс. Нет, он без кондиционера прожить сможет, и не день-два, а и всю жизнь. Но если есть возможность избежать подобной участи, то зачем себя мучить? А так как условия проживания от города к городу сильно разнятся, число 4-звездочных гостиниц во всем Эдеме можно сосчитать по пальцам одной руки, причем руки трехпалой, то бизнесмен решил не надеяться на судьбу, а решить этот вопрос самостоятельно, и заказал передвижной дом на базе Ивика М-250. Спецзаказ обошелся явно не в 3 ЭКЮ, но был по местным меркам просто шикарен. Солнечные панели общей мощностью 3 кВт легко обеспечивали электричеством встроенный холодильник, кондишн, стиралку и опреснитель воды. Душ, биотуалет, небольшая, но оснащенная всей необходимой техникой кухня, делали любую, даже самую дальнюю поездку комфортнее не придумаешь, а трехметровый диван мог вместить как толпу гостей, так и парой простых манипуляций превратиться в настоящий сексодром. Все выполнено в минималистичном зализанном стиле, дизайнер упрятал все элементы так искусно, что создавалось впечатление, будто ты в люкс-номере, а не недотрейлере. Ну и вишенка на торте, полное противопульное бронирование, правда, от 12,7 мм защита была только на треть высоты борта, зато 7,62 и 5,45 корпус держал везде. Движок, правда, под такую нагрузку слабоват, по грунтовке еще куда ни шло, но вот за пределами дорог. Хотя, получившийся дом на колесах делался не для дальних экспедиций и походов в прекрасное далеко, а со своими функциями обеспечения комфорта владельца в любой точке цивилизованной части Эдема справлялся на ура. Воду со льдом и лимоном, если можно. Хороший выбор, хозяин передвижного люкса захлопнул бар, налил высокий стакан из тонкого, почти прозрачного стекла, воды из кувшина, достал из холодильника лимонницу с тонко нарезанным плодом. Подав мне напиток, Сандерс вновь вернулся к бару, плеснул себе в ноузинг виски и величественно опустился в массивное кожаное кресло, единственный предмет интерьера, не относящийся к стилю модерн. Слегка отполированные подлокотники и мелкие, едва заметные царапинки, указывали на долгую жизнь данного экземпляра. Признаться, я сам не любитель пить раньше обеда, но сегодня особый случай. Да уж, не каждый день узнаешь, что тебя хотели убить свои же телохранители. Самый легкий враг тот, кто идет на тебя с кулаками. Самый опасный тот, кто клянется в верности. Ваше здоровье, Алекс, Сандерс отсалютовал мне бокалом, я приподнял свой стакан. Помолчали, подумали каждый о своем. Я мысленно промотал события вчерашней ночи. Сандерс выхватил револьвер и от бедра, чуть развернув корпус влево, выстрелил в Мигеля, уже начавшего вскидывать пистолет-пулемет. Правую руку охранника дернуло. Он вскрикнул, выпущенное оружие повисло на ремне. «Будь добр, подними руки, чтобы я их видел». Немедленно, невозмутимо попросил торговец, словно речь шла о каком-то пустяке. К моему удивлению, несмотря на дикую боль, Мигель послушно и поспешно выполнил команду босса. «Джентльмены, вас не затруднит обыскать этого юношу. На вид юноши лет так под 40, но спорить желания не было». Бернард подошел к Мигелю сбоку, чтобы не закрывать Сандерсу цель, отстегнул пояс с кобурой и рацией, передал его мне. Похлопал по бокам, спустился к штанинам. Довольно хмыкнул. На ноге в тактической кобуре нашелся компактный револьвер Kiepe Rhino 20DS, несмотря на свои скромные размеры, пистолет, тем не менее, обладал неплохой кучностью, чему способствовала необычная схема. Казенная часть ствола располагается напротив нижней каморы барабана, что уменьшает подброс во время выстрела. Несмотря на свою компактность, малыш мог похвастаться весомым калибром 357 мэгнум, это вам не шутки, энергия пули почти 1000 джоулей. Сейчас сюда на выстрел примчится Карл, один из моих парней. Господа, вас не затруднит разыграть сцену пьяный олух и стрельба по белочке. И как только представится возможность, разоружите Карла. Желательно, без членовредительства. Возможно, он ни при чем. Хотя я в этом и сомневаюсь, что, не врубился я, сделаем, зато Бернард, кажется, все понял, или, как минимум, доверял Сандерсу настолько, что безоговорочно стал выполнять его указания, хоть тот ни с того ни с сего подстрелил своего же главу безопасности.